Я стояла у двери и вспомнить не могла, зачем она сюда пришла. Наверное, от переизбытка впечатлений у меня начинается склероз, сказала она сама себе вслух. Она повертела в руке какой-то предмет. Откуда он взялся? Она этого тоже не помнила. Наверное, преподнес кто-то из встречавших. Знать бы, зачем эта штуковина. Эл посмотрела на время. Она задержалась слишком. Нужно разыскать Торна, попрощаться с Никой и лететь к щиту. Она дошла до комнаты переброски, увидела Торна в поисковой системе и переместилась к нему. «Я тебя жду, Эл». Ника выбрала экзотическое заведение. «А ты знаешь, что у нее жгучий интерес к тому, что она квалифицирует как магию? Это забавное слово. Она начиталась древних книг из земной культуры и верит, что сможет летать на метле». Торн засмеялся. «Да», улыбнулась ему доброй улыбкой. «Она уже поставила меня в известность, что желает стать ведьмой». «Ты представляешь, о чем она говорит?» «Да, я даже практически представляю, о чем она говорит», Эл хихикнула. «Я не против, если она научится владеть собой. У нее есть для этого все данные, и если она верно поймет свою природу, сможет сделать много полезного». «Ты веришь в магию?» – удивился Торн. «Смотря, что под этим понимать», – неопределенно ответила Эл. «Это только знание, главное, как она будет этим пользоваться и на каких условиях, во благо или во вред». «Я позаботился, первым она усвоит принцип «не навреди», – сказал Торн. «Тогда я спокойно за нее», – кивнула Эл с иронической улыбкой. «А за себя?» – поинтересовался Торн. «Когда я сюда летела, меня мучило беспокойство, а сейчас я подозрительно уравновешена. Потому что вы рядом, я полагаю». Эл заложила руки за спину. «Я возвращаюсь назад». «Ты еще помнишь о Нейбе?» «Только о нем и думаю». «Пришло время, Эл». Торн многозначительно на нее посмотрел. «Я буду с тобой откровенен. Я знаю, что ты не уверена в своем успехе и боишься этого. Но я хочу огласить то задание, которое ты получишь. Это будет не просто встреча и не совсем битва. Ты должна перейти на ту сторону и стать своей среди пиратов». Эл хотела возразить. «Не перебивай меня, Эл. Глупо думать, что ты справишься с Нейбо. Никто на это даже не рассчитывает. Никто, осведомленный в этом вопросе, не скажет, что ты способна его победить. Но повлиять на ход событий ты, наверное, сможешь». «Вы предлагаете мне предательство? Я враг Нейба. Так, кажется, всегда звучало с обеих сторон. Шпиона из меня не выйдет, вы же знаете, пираты меня просто убьют. Мне никто не поверит. И я слишком много знаю по вопросам обороны. Про землю, про щит, про полеты. Много, Торн, так нельзя. Я для них находка». «На это мы и рассчитываем», признался Торн. «Можно кое-чем пожертвовать ради успеха». «Что?» опешила Эл. «Я все это время работала как проклятая только для того, чтобы сдать все секреты пиратам? У них такие методы, что из меня за часы выбьют все, что я знаю. Я опять наступила в ту же лужу, что в прошлый раз. Вы использовали меня?» «Эл», — строго сказал Торн, — «Эл, ты должна меня понять. Я рассчитываю, что ты поймешь. Поверь, просто поверь, что ты сможешь. Над этой программой работали несколько лет. Это огромная тайна. Провалилось много попыток. Ты один из возможных шансов, не гарантирую, что лучший. Я сам борюсь с желанием оставить тебя здесь под защитой. Я знаю. Сейчас ты можешь сказать «нет». Завтра кто-нибудь погибнет, и ты сама ко мне придешь. Так уже было раньше. Что говорит тебе сердце?» Эл склонила голову. «Нужно попробовать. Попытаться. Во мне нет ярости, чтобы бороться с ним. У меня нет злобы, чтобы убивать. Я слаба для такого дела. Если я злюсь, я теряю над собой контроль. Это моя слабость». «Ты оставишь Геликс Ники и полетишь пассажирским лайнером. В случае удачного исхода ты будешь на своем месте службы через сутки. В худшем произойдет нападение, и тебя возьмут в плен». «Так скоро? Но, ребята, Алик, у меня много незаконченных дел. Я нужна там. А щит?» «Я не говорю, что это произойдет быстро. Совсем не обязательно, если ты веришь в судьбу. Доверься ей», — сказал Торн. «Мне это напоминает подписание добровольного договора на самоубийство. Вы-то хоть сами верите в то, что предлагаете?» «Это и есть договор. Он фиксируется сейчас. Торн перешел на официальный тон. «Вся наша беседа будет сохранена. Это на тот случай, если тебе будет некого призвать к ответу. Если тебя начнут обвинять в измене. Я решил подстраховать тебя. Наш разговор – доказательство того, что ты не совершала измены. Ты получила задание. О нем никто не будет знать. Если окажется, что ты там выжила, это сочтут изменой. Признайся в этом самой себе. Скажи себе, да, это измена. Я понимаю, девочка, с твоими принципами сложно переступить эту черту. Но тебе придется. К чему такие сложности? Вы свидетель. Есть же те, кто знает об этой операции. Я и еще двое. Даже ты не будешь знать. Я записал разговор, потом тебе сотрут память. Ради твоей безопасности. Это станет тайной, Эл, даже для тебя. Хороший поворот, выдохнула Эл. Пойти туда не знаю куда, найти то не знаю что, как в детской сказке. Выбор за тобой. «Капитан! Капитан, проснитесь!» Голос рядом с каким-то сильным акцентом разбудил ее. «Нужна ваша помощь, капитан!» Эл с трудом открыла глаза. Свет ослепил ее. «Среди пассажиров только вы являетесь полноправным капитаном!» Продолжал неизвестный голос. «На нас напали!» «Кто?» Эл еще не совсем проснулась. Потребовалось время, чтобы понять, где она находится. Она была в каюте пассажирского лайнера. Ах, да, Геликс остался с Никой. Девочке нужна защита. А когда она успела сесть на этот рейс? Эл ничего не помнила. Скорее же придите в себя, я прошу. Гуманоид, одежда и знаки Галактиса. Эл не без его помощи вылезла из капсулы. «Ну, что происходит?» — повторила она вопрос. «Мы атакованы тремя неизвестными кораблями. Нас отрезали от корабля охраны. Корабль неуправляемый». Вот тут она проснулась. «Как попасть в рубку?» «Он не знает, капитан», — раздался в голове четкий ответ. «Кто здесь?» — спросила Эл. «Я не знаю, этот голос приказал мне вас разбудить». «Вас, именно вас, понимаете, кто он?» – спросил гуманоид. «Нет». «Вы не знаете его?» «Нет, кто бы он ни был». «Мне необходима связь с рубкой, любая, данные на корабль, тип, скорость, курс, где мы вообще? Сможете?» «Я новичок, но курс могу узнать». «А связь есть в переходе между отсеками?» «Советую поторопиться, капитан», – вмешался тот же голос. Вы рискуете погубить всех обитателей этого корабля. Лайнер маневрировал. Чтобы его не закрутило, пришлось войти в контакт с системой. Дальше было не сложнее, чем штурмовиком управлять, и тогда я услышала опять тот же самый отчетливый голос. Встреча состоялась, капитан. Не пытайтесь таким необычным для вас способом спасать эти жизни. Куда легче управлять присутствие на месте пилота. Экипаж мертв. Без вашего участия все погибнут. Корабль сопровождения сейчас врежется в вас. Идите в отсек управления. Двери открыты для вас. Эл помчалась в указанную голосом сторону. Возмущаться или спорить не было никакого смысла. В голове крутился единственный вопрос, что ему нужно. Не так уж просто оказалось добраться до командной рубки. Экипаж был действительно мертв. Эл освободила себе место. Связи никакой, только голос в ее голове сообщал, что делать. «Пожалуй, соглашусь, что ваша природа интересна, мне подходит. Теперь поворачивайте и смотрите, что будет». И голос пропал. Автоматика корабля выполнила команду, и на всей скорости мимо пронесся корабль сопровождения. Заработала система внешнего оповещения. Эл четко различала еще три корабля по масштабам, не уступающие этому лайнеру. Они оттеснили охрану и отделили их мощной стеной огня от лайнера. Обстановка походила больше на военные действия. Голос вернулся. Хотите, чтобы оба корабля остались целы, капитан Л? Управляйте судном так, как буду говорить я. Нас интересуете только вы. Все произошло неожиданно быстро. Едва астероид вплыл на территорию щита, защиту ослабили, и тогда совсем с другой стороны возник неизвестный корабль «Еще три», и они стали стремительно приближаться к границе щита. «Нападение!» — скомандовал Алик. «Корабль никак не заявил о себе», — вмешался Делон. «Это пираты, можете мне поверить?» — настаивал штурман. Он стал быстро и четко отдавать команды. Люди в рубке быстро сменились с другими уже в скафандрах. На Алька костюм натягивали прямо на ходу. На пирсах пилоты под командованием Дмитрия занимали позиции, и через 2 минуты штурмовики высыпали с территории базы. Рядом с Делоном заняла место Ольга. «Тройка-семерка, я ваш куратор. Проверка связи, шум-то какой, господи, едва их слышно!» «Все это глыба», — проговорила она. Она стала сыпать какими-то терминами, прошла еще минута, и она вскрикнула в ответ кому-то в эфире. «Да их целая тьма! Их слишком много! О, космос! Алик, это погром! Дай команду уводить всех!» «Огонь!» — скомандовал Алик. Делон кинулся к нему. «Я капитан. Я должен принимать на себя командование базой», — сказал он. «Да черта с два!» — заявил Алик. «Ваша смена только началась. Я знаю, что делать. Помогите навигаторам!» «Что будет?» — крикнул кто-то в рубке. «Они хотят устроить нам пышные похороны», — заключил Алик и скомандовал. «Сигнал о нападении! Сигнал бедствия!» «Что происходит?» — воскликнул кто-то по громкой связи. «Они словно знают, куда бить! Помоги!» «Мы лишились половины автоматов. Треть пилота, вторую смену уничтожена. Первая смена — потери 6 пилотов». Дальше сообщения пошли ежеминутно. «Оленька, твой пациент-пират еще жив?» — вдруг спросил Олегу Алик. «Да, он в коме». «Медиум, это он. Он их наводит. Иди и убей его». «Ты с ума сошел?» «Это приказ!» – завопил Алик. «Или я его сам убью!» Ольга сорвалась с места и исчезла из рубки. Алик занял ее место. «Всем штурмовым группам внимание на меня! Перестроились по 5-й комбинации! Внимание, атака!» Он сделал все правильно. В стане врага началась сумятица. Словно они потеряли способность понимать, что происходит. Замешательством воспользовался Дмитрий. Корабли перестроились, и началась битва, и уже никто никого не щадил. Пираты уничтожали всех без разбору. «Молодец, Оленька». «Смогла», — сказал Алик, облизывая сухие губы. Потом он не понимал, какие команды отдавал. Первое смятение прошло, он успокоился, понял, что щиту не уцелеть. Противников было слишком много. Сообщения о повреждениях шли непрерывно. Вернулась Оля, бледная, с диким взглядом. «Он мертв. Он душил меня. Взглядом. Он сопротивлялся. Я убила пациента. И не жалею». Штурмовики держались, Дмитрий уже сориентировался и командовал всеми сам. К моменту, когда положение выровнялось, от пилотов второй смены никого не осталось. Спасти щит не было никакой возможности. «Эвакуация», — сказал Алик. Потом понял, что его никто не слышит, и крикнул во все горло. «Эвакуация! Все! Штурмовикам! Держитесь как можно дольше! Дмитрий, я иду к тебе! Скоординируй еще 3 пятерки!» «Да я не бог!» — вопил Димка в ответ. «Я остаюсь», — скомандовал Алик. «Остальным в бой не вступать. Рассредоточьтесь. Уходите от обстрела как можно дальше». «А ты?» — Ольга вцепилась в его костюм. «Должен же кто-то командовать. Я остаюсь». Потом он посмотрел ей в глаза и крикнул со всей злости. «Иди, Димке нужна помощь!» Он взял на себя всю связь. Алик осматривал экраны и видел, как взрывается система щита, как горят ловушки. Он видел, как тают катера один за другим. Астероид прошел в самом краю территории и разбил щит. Все, никакой защиты больше не было. База трещала и выла, словно раненый зверь. Он слышал только помехи. Все изображения пропали, и он побежал из рубки на площадку, чтобы сесть в катер и вступить в бой самому. Ему хотелось войны. мести и убийства. Внутри все клокотало, в горлу подступала тошнота. Он уже нырнул в катер, когда увидел на пирсе две фигуры. «Кто это?» — выргулся он. Оля и Делон бежали в его сторону. Он дал приказ системе организовать два пассажирских места. Катер был большим. В него могло поместиться при желании 6 землян. Обычно их места занимало оборудование. Алик безжалостно выбросил все. Ругаясь, как только умел, он позволил им сесть в катер и взлетел. Сразу после вылета он уже удирал от 3 катеров противника. Силился оторваться, чтобы не сбили сразу. Это он их сбил. Он весь ушел в полет. Казалось, разум уже не работал, одни рефлексы, вымуштрованные тренировками. Время растягивалось и замедлялось. Его хватало, чтобы обдумать маневр и стрелять. «Мертвые зоны! Мертвые зоны!» — услышал он шум в эфире. «Ищите астероид!» Ему показалось, что он слышал голос Игоря. Неужели жив? «Всем приказ к астероиду!» — закричал он сам. Они словно в кисель бухнулись. Он выключил двигатель. 3 другие уже не работали. Гулкий удар по корпусу, и потом наступила тишина. А потом снова едва различимый шум и взрывы. Они еще слышались где-то вдали. Он слышал свое дыхание, гулкие удары сердца. Голова заболела. Раздалось издали. «Алик, Эрнст, вы живы?» Слабенький голосок Ольги напомнил, что в катере есть пассажиры. Он забыл о них. Он вообще обо всем забыл, кроме полета. Порой ему казалось, что летает не катер, а он сам. Он чувствовал физически, как снопы излучения врезаются в обшивку, как горят двигатели. Его мир расширился до границ самой катастрофы. Он каждой клеткой чувствовал происходящее. А сейчас все прошло. «Штурман, вы живы?» — спросил уже другой голос. Он увидел, как в поле его зрения попал чей-то шлем. Реальность для него была сейчас немного иной, поэтому он отмахнулся. «Кажется, шок. Он жив». Ольгин голос с хрипотцой, странный и далекий. Он едва успел понять, что происходит в следующий момент. Он успел соскочить с места и бросился в хвостовую часть катера. Дальше стало происходить нечто совершенно неожиданное и ужасное. Придя в себя, он опять видел склонившегося человека. К нему потянулась рука, коснулась. Человек отскочил в сторону. Голубоватого цвета волна с искрами прошлась по его телу, причиняя дикую боль. Система костюма издала пронзительный звук, и потом хлопок. Ему стало холодно и душно. Он не услышал свой стон и понял только, что перенес сильный приступ. Это состояние напомнило ему об Эл. «Хорошо, что ее тут нет», — подумал он. Он старался не шевелиться, боль была резкой. Он ждал, пока тело начнет неметь. Так будет легче. Он, кажется, терял сознание, может быть, уже очнулся. Он слышал, что кто-то плачет, тихое всхлипывание. Потом еще. «Эл», — позвал он, едва узнавая собственный голос. Кто-то держал его голову, вздрогнул, когда он это произнес. «Ты жив? Алька, ты жив?» Он почувствовал маску лица, странный запах. «Дыши, пожалуйста, дыши». Она всхлипнула и говорила. «Эл», — прохрипел он. «Это я, Ольга. Мы все еще на борту катера, ты жив. Ты помнишь? Нет, не надо, Алик». «Где Эл?» «Эл с нами не было». Он с трудом приходил в себя, и память и чувства постепенно возвращались. Путаница в мыслях и ощущениях прошла. На смену приходило понимание ситуации и боль. Он не мог проследить, когда отчаяние. Эта жуткая мука прокралась в его душу. За этой болью физической пришла боль и душевная. Их подобрали спасатели через несколько часов. Тот самый крейсер, который просила Эл в помощь. Сразу разлучили, усыпили и поодиночке отправили на землю. Алик очнулся среди врачей, где не было ни одного знакомого лица. «Вы живы, с вашим телом все в порядке. Есть незначительное изменение крови. Надеемся, со временем положение исправится», — сказал ему добродушный старенький доктор. «Нам кое-кто все объяснил, поэтому нет надобности вас лечить. И этот кое-кто ждет вас со вчерашнего дня». Алик ждал только ее. Он грезил, что отойдет створка двери, и за ним будет стоять Эл. В дверях появился Лондер. и попытался улыбнуться. «Где Эл? Я хочу ее видеть», — выдавил он. «Прости, правил я ничего не знаю, но мне разрешили забрать тебя к себе», — с виноватым видом сказал Лондар. «У тебя был приступ, такой, как у Эл, сильный. Некоторое время я буду за тобой присматривать. Считай, что я теперь твой лечащий врач». «А Оля? Оля где?» «Вы увидите скоро». «Кто еще жив?» «Я не знаю, информации очень мало». Алекс закрыл лицо руками, промычал что-то невнятное. «Парень, ты старший, кто остался из состава. Делон не в счет. Тебе будет непросто, поэтому не раскисай. Помнишь, чему я тебя учил? Держись». «Я хочу хоть кого-нибудь увидеть. Хоть кто-то остался?» — спросил он. «Рад бы тебе сообщить, да не знаю», — отрицательно покачал головой биолог. «Собирайся».